«Товарищи, да куда же вы?» Они неохотно остановились. «Ждать нам некогда, начальник», — сказал тот, кого звали Федором Ивановичем. «До поселка долго еще ногами-то махать». «Но кто вам разрешил бросать работу?» — уже с отчаянием спросил я. «Работу мы не бросаем», — спокойно возразил Агафонов. «Только это не работа, а издевательство, вот что. Для такого дела мы не годимся, старые уже». «Подождите», — сказал я, приближаясь к ним. «Объясните мне толком, в чем дело. Я начальник этого участка». От моего уверенно грубоватого тона не осталось и следа. Я чувствовал себя примерно так, как в шайбе, и говорил не как начальник, а как проситель, как младший со старшими, как человек, боящийся, что его не дослушают до конца. «Да уж надоело говорить, товарищ начальник», — произнес рабочий в комбинезоне. Фамилия его, как я узнал позже, была Нестеров. «Вас-то, правда, мы в первый раз видим. А то приедет начальство, спросит, ну как, рубаете породу?» «Рубаем, будь она проклята, эта порода!» «Ну, рубайте, рубайте!» И уедет. «А теперь и нам надоело. Нарубали, хватит!» Он сделал шаг в сторону дороги. Я не знал, что делать. Несомненно, было одно. Их надо удержать. Удержать во что бы то ни стало. Надо проявить настойчивость, характер. Эх, если бы на моем месте был Крамов! Наконец я взял себя в руки и твердо сказал. «Вот что, товарищи, я инженер. Только что окончил институт. Я приехал на работу к вам в Заполярье. Честно говоря, я не понимаю, зачем же вы ковыряете гору таким способом? Что тут происходит? Помогите мне разобраться». Я присел на поросший мхом обломок скалы. Рабочие потоптались на месте, потом подошли ко мне, сели. Я с облегчением вздохнул. «Объясни ему, Кузьма», — устало сказал Федор Иванович. «Ну что ж, дело ясное», — угрюмо начал Кузьма. «Работали мы на руднике. Работа была, и заработок был. По 3000 в месяц забуривали. А потом говорят, туннель будем прокладывать, чтобы поезда без задержки руду грузили. Работа сдельная, от метра проходки. Ну, мы согласились. Привезли нас сюда. Вы, говорят, начинайте проходку». «Чем?» — спрашиваем. «Ну, пока ломами. Завтра инструмент прибудет, начальство приедет». «Вот так, 10 дней нас и кормят завтраками. А сколько мы за эти 10 дён-то прошли? Одной дневной нормы за все время, считай, не выполнили. Вот тебе, начальник, и все объяснение». Оба они сумрачно глядели себе под ноги, но не уходили. И я понял, что, несмотря на усталость и обиду, они с любопытством ждали, что ответит новый начальник. А я молчал. Я не знал, что сказать им. Что инструменты прибудут не сегодня-завтра? Махнут рукой. Наверное, опять старые песни. Кроме того, я и сам был возмущен тем, что услышал. Я едва сдерживался, чтобы не ругать вместе с рабочими дирекцию комбината. Мне хотелось сказать им: «Бросайте работу. Пойдемте на комбинат, устроим скандал. Пока строительство не будет элементарно обеспечено техникой и кадрами, продолжать работу бессмысленно, и я, Арефьев, участок не приму». Но что-то мешало мне произнести эти уже готовые сорваться с языка слова. Ведь легче всего удариться в панику, устроить скандал в комбинате. Но ведь это трусость, Андрей, обыкновенная трусость. Разве так поступил бы Крамов? Некоторое время мы стояли молча, не глядя друг на друга. «Вот что, товарищи», — произнес наконец я, стараясь говорить как можно тверже. «Упрашивать вас я не буду. Вы люди пожилые, да и я уже не мальчик. Скажу просто. Есть твердое решение пробить в этой горе туннель. На западном участке уже ведут проходку, вы это, наверное, знаете. Директор комбината заверил меня, что оборудование начнет поступать к нам со следующей недели. Да раньше оно и не потребуется. Насколько я знаю, у вас и компрессор-то еще не установлен. Где же мы возьмем воздух для бурильных молотков? Словом, я приму необходимые меры. А приказание долбить породу ломами пока отменяю». Рабочие по-прежнему глядели себе под ноги. Мне показалось, что мои слова прошли мимо их ушей, не произвели никакого впечатления. Решимость покинула меня. и я воскликнул: «Выручайте меня!» Федор Иванович медленно поднял голову, сказал, взглянув на меня: «А вы высшему начальству про все это заявите?» «Или в газету», — угрюмо поддержал его Кузьма. «Пропесочат, будь здоров! За такие дела по головке не гладят». Они больше не сказали ничего. Но я уже знал, они останутся. Федор Иванович подтвердил мои мысли. «Ладно, инженер, останемся. В тундре не бросим тебя. У нас на севере так делать не положено. Только вот тебе наше слово. Если на будущей неделе инструмента не будет, уйдем». «Уйдем, Кузьма?» «Уйдем», — подтвердил второй. «Обещаю, обещаю», — вырвалось у меня. Мне хотелось обнять их. В эту минуту послышался автомобильный гудок. На дороге стоял газик, крытый брезентом. Из машины медленно выбирался невысокий полный человек. Очевидно, шофер посигналил для того, чтобы привлечь наше внимание. «Вот и главный повар явился», — зло проговорил Федор Иванович. «Завтраками будет кормить». Я пошел навстречу приехавшему. «Здорово. Я Фалалеев», — буркнул человек, тыча в меня рукой. Когда я сообразил, что этим жестом Фалалеев протягивает руку, чтобы поздороваться, он уже опустил ее. Он будто и не заметил, что я не пожал ему руку. Ткнул и опустил. Вот и все. «Ну, как устроился?» — все той же скороговоркой спросил Фалалеев. «Жалеешь, небось, что в такую даль забрался?» Во мне поднималось озлобление против этого человека. Это он назвал меня щенком в разговоре по селектору. Это он заставил рабочих делать бессмысленную работу. И теперь вот тычет в меня рукой, будто я чурбан какой-то. Я спросил, стараясь говорить как можно спокойнее. «Скажите, пожалуйста, это вы распорядились начать проходку ломами?» Фалалеев мельком взглянул на меня. «Допустим, я». «Скажите, пожалуйста, а с какой целью?» «Эх, парень, молодо-зелено!» — рассмеялся Фалалеев. «Ну, объясню, нетрудно. Рабочие есть? Есть. Занять их чем-то надо? Надо. Оборудования еще нет? Нет. Ясно?» «Нет, не ясно», — сказал я. «Да чего ж тут неясного-то?» — пожал плечами Фалалеев. «Рабочие есть?» «Но, может быть, целесообразнее было бы привести сюда бурильщиков, когда будет оборудование», — прервал его я. Товарищ инженер», — уже с явной иронией сказал Фалалеев, — «такой синхронности в наших краях не случается. Это вам не столичное метро. Вот вы мне скажите, лучше будет, если оборудование приедет, а кадров нет? А раз дали вам кадры, благодарите. Пока нет инструмента, пусть хоть камни с места на место перетаскивают». «А я считаю такую установку возмутительной», — тихо проговорил я. «Как?» — неожиданно меняя прежний тон, взвизгнул Фалалеев. «Да вы молокосос! Я приехал на север, когда здесь людей на десятки считали. Я...» Что-то прорвалось во мне. Я потерял над собой всякий контроль и заорал. «Замолчите! Вы бездушный человек! Для вас люди не люди, а кадры! Вы хотели убить в них любовь к работе, с первых дней внушить отвращение к туннелю. Я поеду к директору комбината, к прокурору!» Задохнувшись, я замолчал. Мне вдруг стало нестерпимо стыдно за свой крик. Точно я внезапно услышал его со стороны. Я был уверен, что Фалалеев сейчас же повернется, сядет в машину и уедет. Но, к моему удивлению, он этого не сделал. Он пробурчал довольно спокойно. «С первого дня начнешь к прокурору бегать. Когда же работать будешь?» Его спокойствие охладило меня. Я поспешно сказал, пытаясь хоть как-нибудь загладить свою мальчишескую выходку. «Но посудите сами, товарищ Фалалеев, разве же это дело проходку ломами вести? Ведь рабочие должны любить свою работу, а мы? А мы все равно, что солдата с палкой против танка посылаем». «Да хватит тебе меня агитировать», — добродушно-грубовато сказал Фалалеев. «Известно нам это все. Ты что же, на готовое думал приехать? Предлагали же тебе на рудник пойти, сам отказался. Между прочим, еще один инженер к тебе на участок едет. Баба какая-то. Не завидую». Ну, пойдем в контору разговаривать. Кстати, вот тебе телеграмма. И, сунув мне в руку бланк, Фалалеев зашагал к бараку. Это была телеграмма от Светланы. Вы не поверите, но в те часы я как-то забыл о ней. Я не мог думать тогда ни о чем, кроме одного — как удержать рабочих. Но теперь я сразу забыл о Фалалееве, обо всем, что меня окружало, и торопливо развернул телеграмму. В телеграмме было только одно слово — «Еду». Прошло несколько дней. За это время на моем участке произошли кое-какие перемены. Во-первых, прибавилось народу. В бараке теперь жили 10 человек, не считая Федора Ивановича Агафонова и Кузьмы Тимофеевича Нестерова. Среди этих людей были и бурильщики, и запальщики, и монтажники. Я устроился в маленьком закутке при конторе. Жили мы худо. Как и на западном участке, пищу только один раз в день привозили из поселка, и каждый разогревал ее, как умел. Спали мы на дощатых нарах, на тонких матрасах, без простыней. Правда, со дня на день обещали выдать белье. Плохо было и с водой, приходилось ведрами носить из озера. Небольшое это озеро лежало метрах в 500 к югу от нашей площадки. В те дни я как-то не думал о бытовых условиях. Спал, не раздеваясь, перестал бриться. А главной заботой сейчас являлась установка компрессора. Нам нужен был компрессор, чтобы дать воздух в буровые молотки. Компрессор был началом, основой всей нашей техники. Он должен был вдохнуть в нее жизнь. И вот тут-то возникло препятствие. Бетонный фундамент для компрессора надо ставить на материковых скальных породах, а мы, приступив к рытью котлована для фундамента, неожиданно наткнулись на слабый грунт. Попробовали копать в другом месте. Нет, та же картина. Вдобавок ко всему, котлован стали заливать грунтовые воды, а у нас не было никаких водоотливных средств. Электролинию, которой можно было бы подключить насосы, тоже еще не подвели к горе. Помню, как рабочие, окружив котлован, поглядывали то на воду, быстро заливающую дно, то на меня, инженера. Конечно, они ждали команды, совета, указаний. Но я молчал. Я не мог понять, в чем дело. Окружавшие нас горы состояли из твердых пород, а в подножии, в лощине, по совершенно неведомым мне причинам, залегали слабые мягкие грунты. И фундамент для многотонного вибрирующего компрессора на них ставить было невозможно. Это был первый удар, полученный нами. Весь вечер и половину ночи я провозился с книгами, которые привез с собой. Искал описание случаев, близких к нашему. Но не нашел ничего. Компрессорные установки не входили в мою специальность. Однако они были тесно связаны со строительством туннелей. Я утешал себя тем, что я не компрессорщик, но облегчения не испытывал. Надо было ехать в комбинат, рассказывать о своей неудаче, просить помощи. Мне было горько и стыдно. Я уже видел перед собой лицо Фалалеева и усмешку, с которой он встретит меня. Но другого выхода не было. И вот я сижу на валуне и жду машину с провизией, чтобы уехать на ней в комбинат. В 2 часа машина появилась. Еще издали я заметил, что в кабине рядом с шофером сидит человек. «Вероятно, это кто-нибудь из комбината», — подумал я. Только этого не хватало. Увидит наши залитые водой ямы. Машина подъехала, остановилась, и из машины вышел Николай Николаевич Крамов. Я так обрадовался, что сразу забыл обо всех неприятностях и побежал ему навстречу. Он шел ко мне широкими шагами, перепрыгивая через валуны. На нем была все та же кожанка, в зубах неизменная трубка. «Ну, здорово, Андрей! Как идут дела?» — крикнул он издали. Я крепко пожал ему руку и тотчас же почувствовал, что мне совсем не трудно и не стыдно рассказать ему о нашем затруднении. «Приехал проведать», — широко улыбаясь, проговорил Крамов и присел на валун. Я сел возле него. «Ну как, врезался?» Я горько усмехнулся. Он спрашивал, врезались ли мы, то есть приступили ли к проходке, а мы еще компрессор никак не можем установить. «Нет, Николай Николаевич», — откровенно ответил я, — «до врезки нам еще далеко». И, ничего не утаивая, рассказал о нашем горе. Пока я говорил, Крамов прочищал свою трубку травинкой. «А как вы справились с установкой, Николай Николаевич?» — спросил я, закончив свой рассказ. «Помучились с компрессором?» «Ни минуты», — ответил Крамов. «Какой же у вас грунт?» «Думаю, такой же, что и у вас». «Тогда я, очевидно, неуч». «Вот это уже перегиб», — рассмеялся Крамов и встал. «Покажите-ка мне, что у вас там происходит?» И зашагал к горе, заложив руки в косые карманы своей потертой из дорогой кожи куртки, попыхивая трубкой. Я поплелся за ним. Рабочие понуро сидели вокруг котлована и сплевывали в воду, подымавшуюся все выше. При виде Крамова рабочие стали медленно подниматься. Это бросилось мне в глаза. Крамов сказал коротко: «Здорово, ребята!» Подошел к котловану и стал глядеть на воду. Один из рабочих тоненько засмеялся. Крамов строго взглянул на него, и смех оборвался. «Что ж, пройдем в твою контору?» — обратился Николай Николаевич ко мне. Я провел его в свою каморку. «Так вот, дружище», — проговорил Крамов, опускаясь на нары, — «никаких трудностей с фундаментом у вас нет. Ты их придумал». «Как?» — воскликнул я. «Да так. Ты подумал ли, парень, о том, какого происхождения эти горы? Они ледникового происхождения, притом недавнего, каких-нибудь 250 тысяч лет назад здесь полз ледник. Ваш грунт — это марена, обыкновенная марена, которую принесли ледники». «Все это так», — начал было я. Но Крамов прервал меня. «А раз так, то значит, под мареной должна быть скала, та же порода, что и в этих горах. Надо просто докопаться до скалы». «А что же делать с водой?» — спросил я. «Ведь здесь даже насос подключить не к чему». «Ведерками, товарищ инженер, ведерками и воротком. Скала наверняка там и близко». Я молчал. То, что говорил Крамов, было ясно, просто и, главное, бесспорно. «А я как-то не подумала об этом», — тихо сказал я. «В голову не пришло». 18 лет назад, когда я только что соскочил с институтской скамьи, мне это тоже не пришло бы в голову. Тогда для меня технический проект был вроде Евангелия для верующего. Каждое слово непогрешимо. Так же, как для тебя сейчас. А для вас? Я тоже уважаю проект. Стараюсь ему следовать. Но если по проекту где-нибудь требуется гайка или болт, а у тебя их нет, ты станешь в тупик и задержишь строительство. Ведь так? А я заменю их парой гвоздей. Вот, грубо говоря, и вся разница. Крамов уехал под вечер. За ним пришла грузовая машина, а я подумал с досадой. Вот, западный участок уже обзавелся автотранспортом, а у нас ни одной машины. Вскоре после нашей встречи с Крамовым прибыло, наконец-то, оборудование. Буровые молотки, шланги к ним, рельсы, две вагонетки для отгрузки породы. Доставили взрывчатку. После долгих усилий был пущен, наконец, и компрессор. Теперь можно было начинать проходку штольни, приступать к тому, что на нашем техническом языке называется врезкой. Мы собрались, чтобы поговорить о врезке, и решили начать ее на следующий день с утра. Я стоял среди людей, прислушивался к шуму компрессора, и в ту минуту не существовало для меня музыки более красивой. Вдруг кто-то дотронулся до моего плеча. «Вас спрашивают», — сказал Нестеров. «Вон там у конторы стоит». Это была Светлана. Я не сразу узнал ее в синем комбинезоне и пестрой косынке. Я бросился к ней. Еще заранее я решил, что как только Светлана приедет, она будет жить в каморке при конторе, а я перейду в барак. Как я был счастлив, что Светлана здесь. Подумайте, что еще нужно молодому парню, который имеет профессию, рвался на трудное ответственное дело, ему доверили это дело, а девушка, которую он любит, поехала вслед за ним, чтобы разделить все трудности жизни и работы. Да ведь это и есть счастье. Весь вечер я провел со Светланой, подробно рассказал ей о положении дел на участке. Я предложил ей не сразу приступать к работе, присмотреться, привыкнуть к новым условиям жизни. Но она решительно отказалась, заявила, что завтра же выйдет на работу вместе со всеми. Утром вся наша группа собралась на площадке. Пора было начинать врезку. Тут стояли бурильщики со своими длинными, похожими на бескрылых стрекоз, бурильными молотками, от которых, точно серые змеи, тянулись резиновые воздухопроводные шланги, подрывники с тяжелыми, набитыми патронами брезентовыми сумками на плечах, откатчики.